Глава вторая. Недовольный папаша. Насколько трудно было подняться на пятый этаж, ровно настолько же просто оказалось с него спуститься. Лапы чуть растопырены, чтобы коготки лишь слегка царапали металл. Словно на скоростном лифте со скрипом и скрежетом Виант спустился по стальной трубе в подвал управления портом. Так, где тот самый кабельный тоннель, через который он попал сюда? Кажется, Виант юлой развернулся на месте в той стороне. Виант замер на краю дренажной канавы. Передние лапы едва не съехали в противную жижу. Как и следовало ожидать, стальная дверь в кабельный туннель надежно заперта. Грязь, жирная и противная на вкус грязь. Виант поежился. Упорно не хочется опять нырять в нее, да еще с головой. Только вчера утром удалось смыть со шкуры последние масляные пятна. А куда, собственно, он бежит? Неожиданная мысль стрельнула в голову. Виант присел на бетонный пол. Мысленный щелчок перед глазами развернулся внутренний интерфейс игры. Файл номер 138. Виант чуть слышно скрипнул зубами. Нужно было сразу его переименовать. Фотография интерактивной схемы порта. Причал номер 47. Это же... Виант шумно выдохнул. Дикое желание куда-то бежать, мчаться без оглядки, тут же испарилось. Это же западное побережье Янтарной бухты. Получается, ему сначала нужно будет выбраться на поверхность где-то там, на восточной стороне, а потом мчаться во весь дух на противоположный край порта, к причалу номер 47. А ведь на Янтарию еще нужно будет как-то попасть. Вряд ли капитан судна при полных регалиях опустит перед крысой трап и со слепительной улыбкой на устах предложит подняться на борт. От собственной горькой шутки Виант невольно ухмыльнулся. Если капитан Янтарий и в самом деле таким образом пригласит на борт судно крысу, то его капитанская карьера закончится в припортовой психушке. Виант нервно оглянулся по сторонам. Длинное и не слишком широкое помещение, как обычно, погружено во мрак. Смех смехом, а на деле перед ним вырисовывалась огромная дыра в плане. Самое обидное, даже мысли не было заранее разведать выход на поверхность. Нет, хуже. Если разобраться, то он до сих пор понятия не имеет, а как же на самом деле выглядит снаружи здание управления портом. А как далеко она находится от берега? В любом случае, подслушивание диспетчера на сегодня придется оставить. Легкой рысцой Виант двинулся в сторону хорошо знакомой крысиной тропы. Как ни крути, а надежда все равно умирает самой последней. Выход на поверхность нашелся буквально через 5 минут. Одно плохо, он предназначен для людей. Виант прилег на связку пыльных кабелей под потолком. Прямо перед ним широкая бетонная лестница поднимается на первый этаж. Несомненно, она заканчивается перед парадным выходом на улицу, но... Опасно, слишком опасно. На дворе очень раннее утро. Казалось бы, должны царить тишина и покой. Предрассветный час даже самые заядлые любители ночных дискотек разъезжаются по домам и падают без задних ног прямо на нерасправленные кровати и диваны. Виант тихо чихнул. Облачко пыли на миг скрыло ход на первый этаж. Тишина и покой царят где угодно, но только не на этой бетонной лестнице. Люди, люди, много людей. Охренеть, как много людей. То и дело спускается и поднимается по бетонной лестнице. Мужчины и женщины, синие спецовки и белые халаты, ботинки и легкие сандали. Особый ужас внушает высокие черные сапоги на толстых каблуках. Чундил и в самом деле очень большой и очень загруженный порт, раз даже в самый глухой час ночи огромное количество народу с озабоченными лицами шныряет туда-сюда по бетонной лестнице на первый этаж. Как бы ни хотелось, как бы ни терпение не жило пятки, а придется искать крысиный выход на поверхность. Виант мысленно развернул карту. Так немного подрегулировать масштаб. Подвал здания Центра управления портом отобразился в виде ярких хаотичных полос. Ничего другого не следовало ожидать. Там, где он прошел, туман войны благополучно рассеялся. Все остальные помещения остались залиты мраком. Правда, общий план подвала понять все же можно. Виант мысленно нахмурился. Он худо-бедно исследовал его восточную часть. Может, выйдет толк, если пробежаться по западной? Крысиные тропы, трубы, дыры в стенах и связки пыльных контрольных кабелей на металлических полках под самым потолком. Если ты 13 сантиметров в длину, а массой не больше 400 грамм, то можешь попасть куда угодно, забраться в какое угодно помещение, хоть в мастерскую, хоть в кладовку. Одно плохо. Крысиные тропы изъебаются длинными крюками и петлями. Подвал управления портом приспособен для людей, а не для крыс. Наконец, в каком-то маленьком подсобном помещении нос уловил едва заметный запах моря. Длинная черная труба вдоль стены вывела Вианта к самому потолку, где чуть светлым пятном замаячил выход наружу. Что такое не везет и как с этим бороться? Виант тихо засопел от злости и обиды. Черная труба привела к долгожданной поверхности. Через круглую дыру в сетке маленького окошка светят яркие огни портовых кранов. Но у выхода замерла огромная черная крыса. Вытянутая морда сплошь располосована белыми нитками шрамов. Местный альфа-самец грозно оскалил маленькие, но очень острые клыки. В 2 метрах от долгожданного выхода наружу Виант остановился. Не иначе папаша жутко недоволен. Какой-то пришлый хрен с далекого севера отверг его любимую дочь. Наябедничала, зараза такая. Ну а если серьезно, то, похоже, Виант вторгся на территорию крысиного клана. Этому идиоту, альфа-самцу, ни за что не объяснить, что Вианту всего и нужно просто выбраться из подвала. Время выходит. Через 2 минуты истечет даже теоретическая возможность добежать до 47-го причала и с гордым видом прямо на задних лапах взойти по опущенному трапу на борт Интарии. Не объяснить и не обойти. Виант склонил голову на бок. Может, полезть в драку? Нет, альфа-самец не настолько глуп, как кажется. Его позиция, что для обороны, что для атаки, гораздо выгоднее. Уже лучше рискнуть и попытаться выбраться на поверхность по бетонной лестнице для людей, нежели ринуться в атаку и сыграть с 2-метровой высоты мордой о твердый пол. Виант рассеянно оглянулся по сторонам. Как на грех, под рукой ничего нет. Ну, совершенно ничего. Бросаться в рукопашную не имеет смысла. Вообще не имеет. Да чтоб тебя! Виант мысленно пожелал альфа-самцу стать импотентом и развернулся. Выживание прежде всего. Раны и прочие увечья подлый компьютер инопланетян перенесет в реальность. На реальное тело. Перспектива пригласить Ингу Вейсман на рюмку чая и любоваться бретельками ее черного лифчика одним глазом как-то не вдохновляет. Альфа-самец возле выхода наружу кажется очень серьезным бойцом. Многочисленные шрамы по всей морде – яркое тому доказательство. Такого на кривой козе не объедешь. Отпущенный судьбой местный час благополучно истек. Во внутреннем интерфейсе игры Виант лично убедился, как в правом нижнем углу цифра системных часов мигнула и сменилась с 2 на 3. Интария благополучно забрала швартовый и отчалила в Лаодан без него. Аминь. Начало 4-го часа, раннее утро, с поисками пора завязывать. Жаль, другого свободного выхода наружу найти так и не удалось. Подвал управления портом, как крысиная кормовая база, очень скуден. Если Виант задержится здесь хотя бы на неделю, то в закутке дежурных механиков очень быстро появятся электронные мышеловки и кучки крысиного яда по углам. Еще раньше молодой рабочий по имени Диус не просто заткнет старой тряпкой дыру под самодельной раковиной, а старательно замажет ее цементом. Вот по этим печальным причинам у крысиного племени и нет нужды в большом количестве выходов наружу. Может, альфа-самец уже ушел, а может и нет. Для надежности не помешает хоть чем-нибудь вооружиться. Крысиный проспект, связки контрольных кабелей на металлических полках под самым потолком, привел к дыре в мастерскую. Электромонтеров, кажется. Виант высунул нос в неровное отверстие. Главное, что в этом помещении нашлась пара верстаков и стенд с инструментами. Хороший болт на 20, оружие грозное. Только все равно не подойдет, тяжело таскать. Тогда в подвале общепита в городе Сумаан нужный болт в буквальном смысле в самый нужный момент нашелся под ногами. Теперь же нет никакого желания тащить нечто подобное с собой по извилистому серпантину крысиных троп. Лучше разжиться каким-нибудь инструментом. Широкий стенд из толстой фанеры густо завешен клещами, молотками, напильниками и прочими орудиями труда. Прямо по загнутым гвоздикам и деревянным планкам Виан спустился и спрыгнул на верстак. Столешница из какого-то темного изолирующего материала сплошь в порезах и капельках расплавленного олова. Рядом с синими тисками опрокинут на бок электродвигатель без торцовых крышек. Медные обмотки тонкими петлями торчат наружу. О, то, что нужно! В два прыжка Виан подскочил к низенькому кустарному ящичку из оцинковки. На груди разномастных винтиков и болтиков лежит маленький самодельный ножичек. Самоделка один в один похожа на воровскую заточку. Особо крутые заключенные очень любят обзаводиться колющими и режущими предметами. И ведь не лень бывает неделю, а то и месяц убить на заточку лезвия о бетонный блок за углом барака. Ножичек местных электромонтеров сделан из обломка пилки по металлу. Над закругленным лезвием видны мелкие, чуть неровные зубчики, а на конце рукоятки маленькое отверстие. Местный рабочий явно заточил ножичек на наждачном станке минут за 5. Передними лапами Виант прощупал тонкое лезвие. Ого-го, да оно и в самом деле острое. Причем закругленный кончик на поверку оказался не таким уж и тупым. Виант подхватил ножичек и взмахнул им пару раз. Легкий, это главное. Самодельный ножичек сойдет за китайский гигантский меч. Им можно даже фехтовать. Правда, Виант переступил с лапы на лапу, заносит немного. Как жаль, что в комплект не входят ни ножны, ни ремни для переноски. О том, чтобы тащить меч с собой, не может быть и речи. Крыса передвигается на 4 лапах, на 2 задних он далеко не уйдет. Виант осторожно отпустил ножичек на стол. Впрочем, выход есть. Как и у всяких электромонтеров, на верстаке валяются маленькие мотки проводов в тонкой пластиковой изоляции. Виант связал некое подобие ремня через плечо. Получилось похабно, зато, по крайней мере, у него будут свободны все 4 лапы. При необходимости меч можно будет легко отцепить. Правда, лезвие будет волочиться по земле. Виант накинул петлю из проволоки через голову на плечо. Как и было задумано, все 4 лапы свободны. Вот теперь с чересчур борзым альфа-самцом можно поговорить на равных. Сложнее было забраться по стенду прямо по инструментам обратно на крысиный проспект, на связке контрольных кабелей под потолком в коридоре. Закон подлости во всей красе. Выход на поверхность свободен. Борзым альфа-самца поблизости даже и не пахнет. Ну да, Виант машинально поправил тонкую проволоку на плече. Сквозь круглую дыру в сетке маленького окошка пробивается рассвет. Тьма уже отступила на горизонт. На небосклоне вот-вот покажется великолепная Таяна. Гигантский меч едва не зацепился за тонкие стальные проволоки. Виант осторожно выбрался наружу. Теперь понятно, почему именно здесь ему посчастливилось нарваться на альфа-самца. Вдоль стены кривой шеренгой выстроены темно-зеленые мусорные контейнеры на четырех колесиках. Это же самая настоящая кормовая база местного крысиного клана со всеми удобствами. То ли все без исключения контейнеры прохудились от старости, то ли местные крысы постарались, однако в каждом из них видна дыра, а то и не одна. Над головой хорошо знакомый шум неправильных вентиляционных труб. Виант потянул носом. Но нет, это не те странные кондиционеры, что изрыгает до жути холодный воздух. Из вентиляционных труб доносится обворожительный запах то ли столовой, то ли самого настоящего ресторана. Это что-то вроде вареного мяса и риса с красным перцем. Недалеко из-за угла выступает край зеленой клумбы с кустами и низенькими декоративными пальмами. В той стороне поди находится жилой дом местного крысиного клана, многочисленные подземные норы и переходы со всеми удобствами. Теплая, чуть влажная земля гораздо приятней холодного и пыльного бетона. Местного альфа-самца не видно, и слава богу. Виант осторожно подпихнул меч за черное колесо ближайшего мусорного бака. Ходить и бегать без тяжести на правом боку гораздо приятнее и быстрее. Перебежками и перекатами Виант на одном дыхании переметнулся под защиту куста с маленькими зелеными листочками. Вообще-то, главная цель достигнута. Выход на поверхность найден. С чистой совестью можно смело убраться обратно в кладовку с бытовой химией недалеко от закутка дежурных механиков. Но любопытство – страшная вещь. Лишь с газона перед центром управления портом наконец-то удалось рассмотреть само здание. Виант приподнялся на задних лапах. Да, лапы сдвинули в сторону веточку с маленькими зелеными листочками. Центр управления портом Чундила – это не банальная бетонная коробка в три этажа, хотя по большей части он именно такой. Здание напоминает согнутый под тупым углом прямоугольник. В центре – парадный вход с фигурным высоким козырьком. Наверняка именно к нему ведет та бетонная лестница из подвала. Что самое удивительное, в само здание заходит и выходит гораздо меньше людей. В центре здания на манер башни возвышается еще два этажа. Или один, очень высокий этаж. Башня сплошь покрыта стеклом на манер зеркальных небоскребов. Хвост на отсечение, диспетчерский центр находится именно там. Внешнее стекло, скорее всего, и есть то самое огромное панорамное окно в главном зале. Ладно, пора на боковую. Из-под черного колеса мусорного бака Виант вытащил импровизированный меч, петля из проволоки легла на правое плечо. Как подсказывает интуиция, закон подлости может еще разок сыграть с ним злую шутку. Середина третьего часа, утро в разгаре. Ночная смена вот-вот закончится. На улицу и в коридоры центра управления высыпет куча народу. Скоро начнется новый рабочий день. Тащить меч в убежище далеко. Трудно, да и совершенно ни к чему. На первом же перекрестке Крысиного проспекта Виант старательно заныкал самодельный ножичек между связками контрольных кабелей. Многочасовые блуждания по подвалу центра управления не прошли даром. Кратчайшим путем Виант добрался до знакомой мастерской дежурных механиков. Конечно, можно было бы найти убежище и поближе к выходу. Только в его жизни и так мало постоянного. Так пусть хотя бы временное убежище в центре управления портом будет одним и тем же, сколько бы дней и ночей не довелось бы Вианту здесь прожить. Ночка выдалась нервной и богатой на беготню. Подъем на пятый этаж по вертикальной трубе и прослушка диспетчера под столом сожгли массу сил. Виант нервно сглотнул. Жрать хочется, как из пушки. А там, понимаешь, под диваном, за дальней ножкой, его ожидает треть домашнего сэндвича с жареной котлеткой, сыром и листиком салата. В закутке дежурных механиков никого нет. Хотя рядом, за тонкой перегородкой, визжит напильник и стучит молоток. Любопытство – страшная вещь. Виант пробежался по Крысиному проспекту чуть дальше и сунул нос в следующую дыру. Мастерская – самая обычная мастерская. Такие же массивные верстаки с тисками, как и во всех прочих мастерских, в подвале центра управления. Разве что в воздухе витает запах смазки. На полу валяется пару наполовину разобранных вентилей. Или не вентилей. В общем, каких-то механизмов с большими колесами для рук. Незнакомый рабочий в синей спецовке сосредоточенно шаркает широким напильником по зажатому в тисках то ли болту, то ли штырю. Другой рабочий на соседнем верстаке методично лупит молотком по зубилу. Виант выскользнул обратно в коридор на Крысиный проспект. Пока рабочие сосредоточенно шуршат и долбят, людей можно не опасаться. Хорошо знакомый путь через полку для шляп и вешалку. Виант мягко спрыгнул на пол в закутке для отдыха. Голова кружится от приятного предвкушения. Виант закатил глаза. «Сэндвич, я иду к тебе!» В один момент рот наполнился слюной. «Что за черт?» Перед низеньким столиком Виант резко затормозил. В полумраке под диваном угадывался знакомый силуэт. Женщина. То есть та самая молодая самка сосредоточенно грызет один из бич-пакетов. Из надорванной ярко-желтой упаковки проглядывает надкушенный брусок сухой лапши. Крыса то и дело слизывает с пола закругленные желтые кусочки. Дыхание сперло, а сердце в ужасе замерло. Не дай бог. Виант стрелой пролетел мимо самки. Под диваном в самом дальнем углу... Ах ты, зараза такая! Рядом с квадратной ножкой валяется растерзанная и разодранная упаковочная пленка. От огромного куска домашнего сэндвича осталась груда крошек. Мечта о сытном и вкусном завтраке рассыпалась серым прахом. Виант медленно развернулся. Молодая самка, как ни в чем не бывало, продолжает методично уплетать сухую лапшу. Рядом валяется второй бич-пакет. На ярко-желтой упаковке, как раз на символе петушка, остались круглые дырки от ее клыков. Виант задышал медленно и глубоко. Эта стерва сожрала самый вкусный, самый желанный кусок сэндвича. Почти свежего домашнего сэндвича. С жареной котлеткой, ломтиком сыра и листом салата. Не побрезгала даже луком. Ум за разум, будто и этого мало, эта тварь продолжает демонстративно жевать бич-пакет. В голове Вианта разверзлась черная бездна. К черту такую жену, раз не понимает по-хорошему. Из приоткрытой пасти само по себе вылетело злое шипение. Молодая самка тут же перестала жевать и насторожилась. «Получи, зараза!» Виант метнулся к крысе, острые клыки впились в ее загривок. Молодая самка взвизгнула от ужаса и резко дернула в сторону. Виант свалился на бок, но тут же вскочил на все четыре лапы. «Получи, тварь!» Рывок вперед. В голове пульсирует одно желание — догнать и порвать в клочья, как тузик грелку. Но клыки лишь бессильно перегрызли пустоту. Самка, что есть сил, дернула из-под дивана прочь. На прощание лысый хвост наотмашь стеганул Вианта по морде. Крыса метнулась через закуток и проскочила через приоткрытую дверь в мастерскую. Через пол протянулась редкая цепочка красных капель. Враг позорно удрал. Инстинкт самосохранения очень вовремя нажал на тормоза. Виант все равно врезался мордой в тонкую ножку столика перед диваном. Не иначе эта стерва проследила за ним. Нашла заныканный сэндвич и съела. Тяжелый вздох шумом вылетел через ноздри. Виант нырнул обратно под диван. А он сам хотел съесть этот сэндвич, но... Съеденного не вернешь, чтоб ей хвост отдавили. От разорванной и растерзанной упаковочной пленки до сих пор пахнет жареной котлеткой и сыром. Виант лизнул прозрачный лоскуток, на языке остался вкус лука и жира. В первую очередь нужно замести следы. Виант старательно собрал и затолкал за ножку комок из растерзанной упаковочной пленки. Из еды осталось 1,5 бич-пакета. Еще целый пакет Виант аккуратно затолкал за другую ножку дивана. А второй, как бы не было обидно и противно, придется доесть. На вкус сухая лапша быстрого приготовления еще та гадость, как газетная бумага. Вот если бы ее залить кипятком, добавить маслица и специй. А так Виант с трудом проглотил пережеванные прутики лапши. Еда — это топливо. Как бы ни было противно, Виант планомерно кусок за куском затолкал в себя остатки бич-пакета. Желудок от удивления развел руками, но нехотя согласился считать сухую лапшу быстрого приготовления в качестве завтрака, причем плотного. Попить бы еще. Виант смахнул с мордой желтой крошки. От сухой лапши язык встал колом поперек горла, но не судьба. Шаги и шелест открываемой двери. В закуток вошел один из рабочих в синей спецовке. Но это форменное издевательство. Человек остановился возле самодельной раковины и повернул ручку крана. Шум льющейся воды вызвал острый приступ жажды. Виант с трудом сглотнул. Опять осталось только ждать и надеяться, причем очень долго. Входная дверь распахнулась вновь. В закуток вошли сразу двое рабочих. Злой, едва сытый, с наждачной бумагой в горле, Виант пробрался в кладовку с картонными коробками и запахом бытовой химии. Это жизнь во всех ее проявлениях. Виант без сил бухнулся на пол возле стены. Может быть, следующей ночью ему повезет. А пока нужно, очень нужно, хотя бы попытаться уснуть. Только вопреки самым дурным предчувствиям, крепкий сон сморил Вианта, едва тело успокоилось в горизонтальном положении.